Глава 14. Миронов. То, что в санатории есть отдельные домики для VIP-персон, главврач мне сказал сразу и предложил. Только вот таскаться из домика в отделение на процедуру мне было впадлу. Но честно, я не то чтобы не могу много ходить. Ирония судьбы, да? Без ноги ходить может. Могу. И ходить, и бегать, и даже танцевать. Лидушка, правда, мои хореографические экзерсисы не оценила. Ну да ладно. Оценит, значит, другие мои таланты. А то, что будет, что оценить, я уже не сомневался. За то время, что я тут, хоть и не трогал ее, держался поодаль, но узнал о ней многое. И эта женщина забралась мне под кожу, влезла, въелась. Сильная, гордая и вместе с тем такая хрупкая. Невозможно ранимая, которая пытается держаться, как стойкий оловянный солдатик. А ведь она не он. Это я должен быть солдатиком, а она той хрупкой балериной, что летела в огонь. Вот только я ее спасу, от всех спасу, и от чёрта в табакерке, и от дьявола безногого. Хотя о чем я? Безногий дьявол в нашей истории — это я. Она так считает. Халк. Солдат без чести и совести, бросивший своих на произвол судьбы. А я это сделал. Пусть не по своей вине, но... Я должен был просчитать все заранее, должен был догадаться, понять хитрые игры тех, кто в штабах и у власти. «Пусти меня, генерал». Просит чуть охрипшим голосом. Замерзла? Все-таки на ты? Пусти, правда, тебе. Вам нельзя тяжести таскать. Нашла тяжесть. Сколько в тебе? 50, меньше. Я больше веса в зале тягаю. Тягает он. А потом лежите тут у нас с грыжами, лечитесь. А я не с грыжей, если ты заметила. Грыжи тоже есть, уверена. Нет сейчас, потом будут. Беречь надо свое тело. Вот это я сейчас и собираюсь делать. Беречь и ублажать. А ты мне поможешь. Как? Любить меня будешь, Лида. Что? Ты... Вы с ума сошли? Генерал, пустите, я кричать буду. Тихо. Кричать будешь, но позже. Никого тут нет все равно. Куда вы... Мы где? Усмехаясь, достаю ключ от домика. Жить тут постоянно я отказался, но ключ-карту на всякий пожарный у Санина взял. Сан Саныч не дурак, понял все. Правда, расписывал мне прелести Альбины. Вот пусть и думают, что я с Альбиной. Захожу в домик, ставлю драгоценную свою ношу на ноги. Но выпускать не спешу. А она дрожит вся, как птица пойманная, перепуганная. «Пусти, Миронов, это не шутки. Я рапорт напишу. Я военная прокуратура, да министр обороны, я...» «Давай выше. Мне сам главнокомандующий разрешил отдыхать и развлекаться. Так и сказал. Расслабляйтесь, товарищ генерал. Все прелести санатория в вашем распоряжении». «Ты... Ты негодяй! Ненормальный! Пусти, ты...» «Что?» «Ты же на меня внимания не обращал! Ты же с Альбиной!» «А ты следила за мной? Ты ревновала?» «Ты идиот! Не следила я! Мне плевать! У меня своих дел и проблем вагон!» «Не волнуйся, разберемся с делами, с проблемами. У тебя теперь есть я». «Что?» «Я есть, понимаешь? Твой генерал. Карманный, если хочешь». «Ты? Карманный? Не смеши». «Да уж, смешно. Но я не шучу. Я твой, Лидушка, так что пользуйся». «Чем? Тобой? А если я не хочу?» «Придется сделать так, чтобы захотела». «Не надо, Харитон, я...» «Тише». Прижимая к стене, лицо ее беру в ладони. «Лида». «Перестань, пожалуйста, не надо». «Надо, ты даже не представляешь, как надо». Целую ее, не осторожничаю, не тушуюсь. Беру то, что хочется. Но пока не наглею. Только ротик ее сладкий ласкаю, больше не трогаю. Не хочу спугнуть. Хочу, чтобы привыкла ко мне, чтобы не боялась. Себе ее хочу. Решение уже принял. Отступать я не привык. Ей нужна защита. Сильное плечо рядом. Я готов быть таким плечом, даже если она не захочет большего. Но я сделаю все, чтобы захотела. Харитон. Снова этот хриплый голос, серпом по яйцам, возбуждает дико, пробирает. «Хочу, чтобы имя мое кричало. Всю хочу. Такую красивую, хрупкую, сладкую». «Лида, Лидушка». «Не надо, Харитон, пожалуйста, я не могу». «Лида». «Пусти». «Я пущу, пущу, не бойся, я понимаю все. «Ничего ты не понимаешь. Думаешь, я потому, что ты инвалид, да?» «Что?» «Она серьезно? Как-то я как раз об этом вообще не думал». «Я... Нет, я...» «Потому что я Халк, да? Тот, который во всем виноват? Ты сказал... Виноват, и я расскажу тебе все. Ты должна знать. Давай в дом войдем тут. Тут должен быть чай и что-то крепче. Не надо крепче. Хорошо, не будем. Прохожу в комнату. В домике она одна. Тут и спальня, и кухонька небольшая. Отдельно в прихожей вход в ванную, туалет. В комнате кровать, диван, стол небольшой обеденный, тумба с телевизором. Длинная часть используется как письменный стол. Садись, Лида, я чайник поставлю. Давай уж я, сам садись. Лид, давай сразу на берегу договоримся. Я не инвалид, не больной. То, что у меня одна нога железная, ничего не значит. Конечно, не значит. Не поймал бы ты меня сегодня, генерал, если бы не твоя железная нога. Смотрю на нее, она улыбается, смеется. Ты не Халк, ты железный дровосек. Ах ты. Пытаюсь поймать, но она уворачивается, убегает. Правда, места тут немного, поэтому я так ее ловлю. Железный дровосек, значит? Угу. Пусти, чайник поставлю. У него, кажется, сердца не было, да? Мучит, дышит тяжело, и я тоже. Так вот, у меня есть, Лида, есть. Говорю и снова набрасываюсь на ее губы, очень скоро понимая, что она мне отвечает.